Заложив в повозку, они решили, что лучше не придумать погоды, чтобы посмотреть, как поживают их всходы. А мы, оставшиеся, корчили из себя шутов. Тех, кто себя берег, мы высмеивали вдоль и поперек. Господа старшины поставили стражу у городских ворот на Ксерской дороге, и приказ был строгий — гнать всех нищих и бродяг, которые вздумали бы войти. Прочие господа с гребешком и горожане со здоровым кошельком должны были все же подвергнуться осмотру трех наших врачей — мэтра Этьена Луазо, мэтра Мартена Фротье и мэтра Фильбера де Во, напяливших на себя для отвращения заразы длинные носы, набитые мазями, маски и очки. Мы над этим очень потешались, и мэтр Мартен Фротье, человек милый, не выдержал серьезности. Он сорвал с себя нос, заявив, что не желает заниматься ерундой и всему этому вздору не верит. Да, но от этого он помер. Правда, что мэтр Этьен Луазо, который верил в свой нос и с ним и спал, помер точно так же. И уцелел один лишь мэтр Фильбер де Во, который предусмотрительно из своих коллег бросил не нос, а должность. Однако куда я заехал? Ведь это уже конец истории, а я еще и предисловие не округлил. Начнем сначала, сынок, и возьмем опять козу за бороду. Крепко держишь на этот раз. Итак, мы изображали из себя бесстрашных Ричардов. Мы были так уверены, что чума не почтит посещением наши дома. У нее, говорили, тонкий нюх. Запах наших кожевин ей претил. Всякому известно, что ничего нет здоровее. Последний раз, когда она появилась в наших краях, это было в 1580 году, и лет мне было, как старому быку, 14. Она сунула было нос на наш порог, но понюхала и наутек. Тогда-то оно и было, что жители шатель Сенсуара, и трунили же мы над ними потом, недовольные своим заступником, великим святым потенциалом, плохо их защищавшим, прогнали его со двора, взяли на пробу другого, затем третьего, затем четвертого. Они меняли заступника 7 раз, выбирая то Севиньяна, то Пилигрина, то Филиберта, то Гилария. И не знаю уж, к какому святому припасть, они припали, озорники, к святой, и на место потенциана взяли потенциану. Мы вспомнили, смеясь, эту историю, храбрецы, удальцы, вольнодумцы, чтобы доказать, что мы всему этому не верим, равно как и врачам и старшинам. Мы отважно отправились к воротам Шастло побеседовать через рвы с застрявшими на том берегу. Некоторые из молодечества ухитрились даже выбраться на волю, чтобы выпить кружку в ближайшей корчме с кем-нибудь из тех, у кого райские врата захлопнулись под носом, или хотя бы с одним из ангелов, поставленных на страже, ибо службу свою они не принимали всерьез. Я поступал, как они. Мог ли я допустить, чтобы они шли одни? Разве мыслимо было стерпеть, чтобы другие на моих глазах забавлялись, увеселялись и вкушали заодно свежие новости и свежее вино? Я бы лопнул с досады. Итак, я вышел тоже, завидев старого мызника, хорошего моего знакомого, отца Градпена из Мальи-Ле-Шато. Мы с ним сели пить. Это был веселый толстяк, круглый, красный, коренастый, лоснившийся на солнце от пота и здоровья. Он хорохорился еще пусть моего, знать не хотел никакой заразы и заявлял, что все это лекарские выдумки. По его словам, если иные горемыки и умирают, так не от болезни, а от страха. Он мне говорил: «Даю вам даром мой рецепт. Ходи теплее обутым, живот держи невздутым, к Матильде будь суров, останешься здоров».